и изрядно позабавивший Дейхенд. Советские власти выразили резкий протест против планировавшейся американской экспедиции на поиски Ноева ковчега на гору Арарат, что в Турции вблизи от границы с Советской Арменией. Полагая, что никто не может быть тупым до такой степени, советы посчитали, что экспедиция послужит прикрытием для установки поста электронного подслушивания. Одним из таких электронных подслушивающих постов, сооруженных в 70-е, был гигантский параболический радиотелескоп шириной более полумили, построенный на склоне горы Варесибо, Пуэрто-Рико. Сконструированная для мониторинга радиоволн из глубокого космоса, антенна Арейсиба использовалась, кроме всего прочего, для сканирования небес с целью поиска признаков разумной жизни. С современной точки зрения Арейсиба дает богатую почву для иронии. Например, предположение, что любой источник передачи, на поиски которого затрачиваются немалые деньги, должен излучать волны извне нашей Солнечной системы. Всякий, кто способен достичь нас таким способом, должен быть передовым. Разумеется, сами эти мнимые источники должны находиться в далеком прошлом, в тысячах световых лет от нас, но только не в нашем собственном прошлом. Чего доброго они взывают к нам о помощи? Подобное использование антенны в Арейсибу обнаруживает обескураживающее, но редко оспариваемое современное предположение, что прошлое некой группы неизвестных нам инопланетян может оказаться для нас полезнее нашего собственного прошлого. В соответствии с такой точкой зрения, мудрость, этот ангел, плясавший у ног Господа, так никогда не проявила особого интереса к Земле. Арасибо, кстати сказать, получила свое название от имени вождя индейского племени, жившего на месте нынешнего города. Те из его народа, кто не умерли от европейских болезней, погибли вместе с своим вождем на каторжных работах, на которых обрекли испанцы, жаждавшие соединить дорогой места их проживания с остальной частью острова. Никто никогда не спрашивал, и мы никогда не узнаем чего-либо большего в этой группе людей, кроме общего замечания Колумба о том, что люди с этих больших островов были самыми счастливыми, самыми здоровыми, самыми богатыми и самыми щедрыми из всех им встреченных до той поры. Позже, в 1611 году, Арасибо было присоединено испанским губернатором, назвавшим его Сан-Филиппе де Арасибо по имени апостола Филиппа, фигурирующего в гностическом Евангелии из текстов Нега Хаммеди. До находки этих текстов в 1945 году единственный сохранившийся отрывок этого Евангелия, найденный у Епифания, содержал инструкцию для душ умерших. «Господь открыл мне, что должна говорить душа, возносящаяся на небо, и как она должна отвечать на вопросы Всевышних сил». Итак, холмы Арейсибо, где радиоантенна ждет послание из какой-то далекой планеты, кишат призраками послания из нашего собственного прошлого, которого нам никогда не получить. Настоящая книга — это история эксперимента, развертывания, если хотите, антенны, сконструированной для перехвата передачи из предыстории. Я предпочел сфокусировать это сооружение на андской цивилизации по нескольким причинам. Прежде всего, насколько известно, в Андах не существовало письменности ни во времена империи инков, ни до нее. Андский кипу, пучок шнурков с завязанными узелками, использовавшийся, насколько известно, для хранения информации о предметах потребления, а, возможно, даже для астрономических наблюдений, со всей очевидностью требуется, чтобы тот, кто его использовал, понимал контекст каждой его части и был способен дешифровать его. В зависимости от контекста применялись различные шнуры, цвета, разлов, интервалы и так далее, и таким образом определенный кипу не мог быть прочитан без доступа к другой устной информации. Андская цивилизация была классической, доисторической цивилизацией, полагавшийся